Дебют у меня явно удался. Того же мнения был и Валентин Казмич. Главный тренер «Торпедо» зашел в нашу победную раздевалку и лично меня поздравил. А когда он выходил, я услышал краем уха слова, которые он бросил Стрельцову. «Жду Сергеева на завтрашней тренировке основы». Глава 16. Ну что, как сыграли? Само собой, первым вопросом отца, когда он зашел домой, был именно этот. К его возвращению с завода мы с сестрой уже пришли со стадиона. И я даже успел позвонить маме и Кольке. «Выиграли», — сказал я скромно. Сразу говорить о своих успехах мне из ложной скромности не хотелось. «Выиграли, это хорошо. А ты что, как ты сыграл?» «Забил», — в ответ я, улыбаясь, кивнул и добавил. «Ага, один положил, первый». Да там и второй торпедовский гол сделал тоже Славик. Тут же вступила в разговор Оля. Он очень красиво по краю поля прошел и пас сделал. Не по краю, а по флангу. Поправил я сестру, с дриблингом дошел до лицевой и, считай, из вратарской отдал под удар. «Ну, молодец, сынок». Отец обнял меня и даже приподнял от восторга. В первом же матче за дубль забил. «Это еще не все», — добавил я, когда он меня отпустил. «Есть новости и получше». «Да что может быть лучше-то?» После игры Иванов к нам в раздевалку. «Угадаешь, что он сказал?» «Давай, не тяни резину. Завтра я тренируюсь с основным составом. Вот что». «Пап, Славик», — прервала разговор Ольга, — «может, давайте за стол?» «Я зря, что ли, как пришла, сразу же ужин разогревать стала. Котлеты, пюре, суп». «Так, дочка, котлеты — это, конечно, хорошо, но такие события надо отметить по-настоящему», — тут же отреагировал отец. «Собирайтесь, сегодня мы ужинаем в ресторане». Само собой, что ни я, ни сестра против подобного предложения не возражали, и через 20 минут мы втроем уже были на улице и ловили такси. Машину отец решил не брать. В принципе, логично, ну что за отмечание без алкоголя. Само собой, что это меня не касалось, но отцу со старшей сестрой зачем себя ограничивать. Пара-тройка рюмок водки или шампанское точно им не повредят. «Куда едем?» – спросил таксист, который остановился возле нас буквально через несколько минут. «В Пекин», – сказал отец и тут же пояснил нам с Ольгой. «Мы с мамой, пока учились, несколько раз обедали в ресторане этой гостиницы, мне там нравилось». «Да, там хорошо», — подтвердила Оля. «Я с этим козлом Викторовым там несколько раз была». Голос у нее при этом изменился, и по выражению лица стало понятно, что ей неприятны эти воспоминания. «Понятно, так планы меняются», — тут же сориентировался отец. «Можешь нас в Прагу отвезти, против нее у тебя нет возражений?» «Да у меня и против Пекина нет возражений, пап. Что ж теперь, дома запереться и никуда не ходить, но Прага и правда лучше». «Ну и отлично, мне, само собой, было до лампочки, куда ехать. Столичный общепит для меня сейчас, это одна сплошная терра инкогнита. Что Пекин, что Прага, что седьмое небо на Останкинской телебашне, для меня пока что это только название, сочетание букв, как и сама Москва, собственно. В будущем я жил некоторое время в столице. Плюс нельзя быть игроком сборной страны и не бывать в Москве, так что я ее немного знал. Но нынешняя Москва и та, которую я помнил, это два разных города, притом абсолютно разных. Само собой, что в будущем это намного более роскошный и удобный город, чем сейчас, особенно когда у тебя есть деньги, неприлично много денег. Но и для, скажем так, простых москвичей и гостей столицы она была удобна. Доставки, сетевые услуги, чуть ли не лучшие в мире метро и вообще транспортная система. Всего этого у Москвы будущего не отнять. Но считать, что нынешний город хуже из-за отсутствия всего этого, это полнейшая дурь и глупость. Всему свое время, как говорится. Всех этих услуг и прочих технологических плюсов сейчас просто в природе не существует. И я даже больше скажу, их нет даже в самых смелых мечтах фантастов. У нас дома хорошая библиотека. Стругацкие, Ефремов, Казанцев, Беляев, Булычев и прочие. И все эти, без сомнения, талантливые писатели даже представить себе не могли, что человечество будет тратить свои силы, ресурсы и тысячи с миллионами часов работы инженеров и конструкторов не на покорение космоса и океанских глубин, а на, условно говоря, онлайн-кинотеатры, 51-ю модель мобильного телефона и умный вибратор с искусственным интеллектом. Что-то подобное было у Стругацких, насколько я помню, но очень и очень отдаленно похожие. Так что нет, отсутствие привычного мне уровня потребления, а беспилотные такси, круглосуточная доставка и запись к врачу через интернет – это все потребление, не является недостатком, даже не близко. И если это понимать и взглянуть на Москву 83-го года беспристрастно, то можно увидеть целую кучу достоинств этого города. Он не такой загруженный людьми и машинами, как в будущем. Это, пожалуй, главное. Да, и здесь люди из пригородов добираются до московских заводов и офисов, вернее учреждений, в переполненных электричках, автобусах и вагонах метро. Но все равно тут народу куда меньше. Плюс весь город буквально окутан троллейбусными проводами и трамвайными рельсами. В мое время ни того, ни другого практически не осталось. Троллейбусы вообще убрали с московских улиц, а трамвай остался, но рудиментарно, буквально пара линий. Плюс здесь не перекладывали плитку 24/7, без выходных и праздников. Эта напасть как началась в десятых, так и продолжалась вплоть до времени моего переноса сюда. Новый мэр, насколько я понял, решил продолжать политику старого. Здесь же этого не было, но это все детали. Что действительно мне понравилось здесь, так это количество рекламы и кричащих вывесок. Она тут тоже была, но в пределах статистической погрешности. Нет, нельзя сказать, что Москва будущего завалена рекламой, но все равно для меня приемлемое количество – это ноль. Я ее просто не люблю. Ну и, само собой, на улицах доминирует отечественный автопром. «Жигули», «Москвичи», «Волги» и прочие «Чайки» с комби, «Нивами» и «Победами». Иномарки тоже встречались, но очень и очень редко. Пока мы ехали до ресторана, я увидел всего один «Мерседес», да и то с посольскими номерами. Из-за отсутствия пробок добрались мы быстро и, поднявшись по ступенькам, подошли к дверям Праги. Мест нет, так вместо «добрый вечер» поприветствовал нас швейцар. Отец понимающе кивнул, и дальше произошла обычная советская магия. Купюра ловко перекочевала из одной руки в другую, и столик для нас нашелся. «Рекомендую утку по-чешски», — сказал швейцар, открывая двери. «Сегодня она особо удалась». «Спасибо, мы подумаем», — ответил отец. «Само собой, что внутри места были, немного, но все-таки не сказать, что тут битком. А это считается нормальным, что на входе нам сказали, что мест нет, а они вполне себе есть», — спросил я у отца, когда мы сели за столик и принялись изучать меню. «Конечно, это ненормально, но что поделать, так везде. Во всех маломальски популярных местах ты просто так не поужинаешь. Таксу этим дармоедам с бакенбардами надо отдать. Само собой, если ты простой советский человек», — добавила Оля. «Когда ты, Слав, станешь лучшим игроком твоего торпеда, а лучше сборной, то отношение будет совсем другое». «Ну да, другое. Но платить все равно придется», — улыбнулся отец. «Но это ладно. Рассказывай давай». «А что рассказывать? Иванов меня после игры с армейским дублем очень хвалил, а потом сказал Стрельцову, что ждет меня на тренировке основы. А как это вообще будет? Играст скажи завтра. Разве можно, чтобы ты играл 2 дня подряд?» — спросила сестра. «Если бы я был взрослым, то почему бы и нет?» — начал объяснять я. «Сегодня играешь за дубль, а завтра за основу. Это, конечно, редкая ситуация, но не невозможная. Но не в моем случае. Завтра я на поле точно не выйду. Даже в заявку не попаду. Нельзя. Тогда зачем ты нужен этому, как его, Иванову?» — продолжала расспросы сестра. «Ну как зачем? Чтобы посмотреть, как я буду выглядеть на фоне основы, пусть и на тренировке. Думаю, что мой дебют за основной состав в ближайшее время очень вероятен. Само собой, если я не облажаюсь. Что мама сказала, когда ты ей позвонил?» — спросил меня отец. Обрадовалась. По голосу это было слышно. И спросила, когда меня по телевизору покажут. «Надеюсь, что ты заранее узнаешь, когда будет твой первый матч за основу торпеда. Надо, чтобы и мама это увидела вживую. Ну да, что тут ехать, ночь в поезде, и ты в Москве. Если заранее узнать, то я за ней могу и на машине съездить. Кстати, пап», — включилась в разговор Оля, — «раз уж ты тут, то может и мама может сюда перебраться? Ты сам говорил, что на Зиле тебя звали с концами». «Не знаю, надо подумать. Я в первый раз отказался, когда Слава еще не был торпедовцем. Теперь-то ситуация немного изменилась. Было бы неплохо», — сказал я. Сказал и понял, что лукавлю. Мне, положа руку на сердце, понравился Мценск. Было в нем какое-то провинциальное очарование. Приезжать туда в отпуск к родителям будет приятно. Особенно лет через 10, когда топовые спортсмены начнут получать действительно большие деньги и можно будет с комфортом устроиться. Купить участок земли, поставить дом большой, с бассейном и баней. Вон, были же примеры хоккеистов, которые, играя в НХЛ, все равно в отпуске гоняли на мотоцикле в кирзачах и майке алкоголички по улицам родного городка. Не помню, как звали игрока, но точно такое было. Но в любом случае, это решать родителям. За этими разговорами время ожидания пролетело незаметно, и нам подали наши заказы. И надо сказать, что швейцар не обманул. Утка и правда оказалась очень вкусная, как и витки с ветчиной, слоеный сыр, салат и, само собой, торт Прага. Глупо было бы посетить этот ресторан и не заказать его фирменный десерт. Отдал отец за все про все не очень много по моим меркам. На троих получилось 25 рублей. Плюс еще сколько-то швейцару. Сколько? Папа так и не раскололся. После ужина мы втроем прогулялись по Новому Арбату и проспекту Калинина до Александровского сада. Потом прошлись по Красной площади и на метро доехали до нашей станции. Погода в этот вечер стояла просто великолепная, так что и я, и отец с сестрой остались очень довольны этой прогулкой. А на утро меня ждала первая тренировка с основной командой. Само собой, что я пришел на нее первым. Так как сегодня был день игры, то основа ночевала на базе. То, что меня после игры с армейским дублем отпустили домой, было еще одним доказательством того, что Иванов меня точно не выпустит на поле в игре с большим ЦСКА. Впрочем, достаточно было и того, что по регламенту я не мог играть. И все равно, несмотря на то, что мне пришлось ехать из дома, а остальные ночевали на базе, я пришел на тренировку первым. Хорошо, хоть работники базы были предупреждены обо мне, так что меня пустили в раздевалку основы. Я нашел там свободный шкафчик, большая часть из них была подписана, переоделся, немного размялся прям там и принялся ждать. Правда, недолго. Ага, а вот и пацан, так поприветствовал меня первый из игроков основы, который зашел в раздевалку. Слава Сергеев, верно, им оказался основной вратарь команды, Вячеслав Чанов. Высокий, широкоплечий, он производил впечатление уверенного в себе игрока. Здравствуйте, Вячеслав Викторович, я был сама вежливость. Да, все верно. Ты, говорят, вчера неплохо сыграл, и гол забил хороший. Да, мне тоже так показалось. Показалось ему, ну-ну, усмехнулся Чанов. Смотри, тезка, я хочу тебя предупредить. Если ты у нас задержишься, то будешь самым молодым. Понимаешь, что это значит? Дедовщина? Полуутвердительно спросил я. Ну, я бы так не сказал, но в целом похоже. Потаскать сетки с мячами тебе точно придется. Да и вообще, тут важно, как ты себя поставишь. Будешь мямлей, то пока будешь играть в торпедо, на тебе будут ездить. Так что, хоть ты и самый молодой, но все равно себя поставить надо. Спасибо, искренне ответил я. Я вас понял. Вот и молодец, что понял. Едва Чанов договорил, как раздевалка стала заполняться игроками и тренерами. И вторым человеком, который тут появился, стал товарищ Кабан. Он поздоровался со мной и Чановым, встал в уголок и достал часы с блокнотом, а потом принялся, посматривая на часы, что-то там у себя записывать. Хотя что он записывал, было как раз понятно. Наверняка Кабан отмечал, когда игроки появились на тренировке. Постепенно раздевалка заполнилась игроками, среди которых был и Олег Аханов. Он стал еще одним игроком дубля, который получил вызов в главную команду. Причем я так думаю, что Олег как раз мог и сыграть сегодня, само собой, что не с первых минут. Вчера он выглядел неплохо. Одним из последних пришел Иванов. Главный тренер скользнул по мне взглядом, улыбнулся и попросил всех немного помолчать. Так, мужики, все в сборе, опоздавших нет, это хорошо. Как вы все видите, с нами сегодня Олег Аханов и еще один дублер. Слава Сергеев, прошу любить и жаловать. Вчера Слава очень неплохо сыграл против армейских дублеров. И сегодня я хочу посмотреть на тренировки главной команды. И хоть Слава вечером играть не будет, я хочу, чтобы мы посмотрели на него, а он на нас. Возможно, что скоро он будет игроком основы. Так что относиться к нему нужно соответственно, но при этом не забывайте, что ему всего 15. Если кто-то переусердствует и отправит его в лазарет, то будет тут же оштрафован. Имейте в виду. Иванов обвел всех взглядом, а потом продолжил. Ну а в целом у нас сегодня обычная тренировка перед игрой. На этом все. В принципе, что у Стрельцова, что у Иванова тренировки оказались очень похожие. Само собой, что сегодня нужно было сделать скидку на то, что вечером торпеда ждет игра, так что интенсивность была скорее средняя или даже низкая. А так все стандартно. Разминка, отработка технических приемов, тактическая часть двусторонка. Усталости после вчерашней игры я не чувствовал и, если бы не возраст, то мог бы и сыграть второй день подряд, но нельзя. И так как никаких особенных изысков на этой тренировке не было, у меня оставалось достаточно времени, чтобы смотреть по сторонам и делать выводы. И они были вполне определенные. Торпедо сейчас – это команда, которая полагается на физическую форму и дисциплину. Я не увидел никого, кто мог бы быть тем, кого в Италии принято называть фантазиста, техничного дирижера игры, который держит в своих руках все нити атакующей игры команды. И для меня это даже хорошо, потому что если отбросить ложную скромность, я именно такой. И я думаю, что смогу быстро стать очень важным игроком в этой, объективно очень средней команде. Правда, надо быть объективным. То, что Торпедо сейчас такое, в том числе и следствие травм. Сразу два ключевых игрока команды вылетели из-за травм в начале сезона. Речь шла о полузащитнике Юрии Суслопорове и нападающем Андрее Риткоусе. Оба отыграли в этом сезоне по 5 матчей в самом начале сезона, и сейчас их не было даже в составе дубля. И Суслопоров, и Риткоус восстанавливались после травмы. Потеря последнего так и вовсе была чуть ли не ключевым фактором слабости Торпедо в атаке. В прошлом сезоне именно Риткоус был лучшим бомбардиром команды. В чемпионате он забил 12 мячей. Само собой, что его голов сейчас очень не хватало. О том, что Риткоус будет одним из моих конкурентов за место в основе в следующем году, я не думал. В том, что я в любом случае отвоюю себе место в старте, я не сомневался. Но для этого мне придется поработать. Если на тренировке у меня не было никаких проблем, то вот во время двусторонки я наглядно увидел, что физика – это мое слабое место. Нет, для моего возраста она была хорошая, и для игры за дубль ее хватало за глаза. Но главная команда – это уже более высокий уровень, и времени, которого со вчерашними армейскими дублерами у меня было вагон и маленькая тележка, тут наверняка хватать не будет. Само собой, что и Иванов это отметил, все-таки он тренер команды высшей лиги. Похвалив меня за технику, выбор позиции и ведение поля, он отметил, что мне нужно подтягивать физику. И сразу после окончания тренировки Валентин Казмич дал задание своему заму по физподготовке провести со мной серию тестов, а потом разработать дополнительную программу. Само собой, она должна была учитывать и мой возраст. На этом моя первая тренировка с основой завершилась. Первая, но не последняя. Когда Иванов закончил с тренером по физподготовке, он еще раз похвалил меня и сказал, что я пока что продолжу работать с основой. Само собой, что это были очень нужные для меня слова, которые здорово подняли и так хорошее настроение. В таком вот хорошем настроении я и отправился вечером на наш стадион, чтобы посмотреть на игру Торпедо с ЦСКА. Глава 17. Что бы там ни говорили хоккеисты и любители хоккея, сколько бы медалей они ни привозили и сколько кубков не выигрывали бы, но именно футбол по праву является народной игрой у нас. Так было и есть в СССР, так будет и в России будущего. Да, футбол не лишен недостатков, но у кого их нет, все равно именно он, спорт номер один. И само собой, что игра очень быстро обросла и, скажем так, культурным подтекстом. Количество метких выражений, которые были когда-то сказаны про футбол, очень и очень велико. Можно выбрать практически на любой вкус. Тут вам и ваши ожидания, ваши проблемы за авторством Андрея Аршавина, и пусть говорит наш тренеришка от Артема Дзюбы, и еще много-много других, тысячи их. Но сейчас я вспомнил одно из советских футбольных выражений. Локомотив – это пятое колесо. Логика у него была простая. В Москве есть 4 клуба – Торпедо, Динамо, Спартак, ЦСКА и Локомотив – который как бы в столице ни к селу, ни к городу. Он как бы есть, но зачем и для кого, непонятно. До конца 80-х так примерно и было. Большая четверка боролась за медали и кубки, играла в Европе, а Локомотив просто был. Болтался между вышкой и первой лигой, притом большую часть обитая как раз в последней. Правда, уже скоро в этот клуб придет Юрий Семин, и все изменится. К середине 90-х уже никто не скажет, что Локомотив – это пятое колесо. Ну а потом и вовсе железнодорожники станут одними из флагманов нашего футбола. Но это дело будущего, пусть и относительно близкого. И что удивительно, у пятого колеса куда лучше с жилплощадью, чем у трех из четырех московских команд. Только «Динамо» могло похвастаться лучшим стадионом, чем «Локомотив». У «Спартака» свой стадион появится только в 10-х годах уже следующего века. У «ЦСКА», по большому счету, тоже. Сейчас армейская арена на Песчаной улице основной командой не используется. Она и маленькая, всего около 10 тысяч зрителей, и играть там можно только при естественном освещении. У нас, у «Торпедо», свой стадион есть, культовый для всех советских любителей футбола «Торпедо ЗИЛ». На поле именно этого стадиона блистал Стрельцов, которого многие, я в том числе, считают лучшим игроком в истории нашего футбола. Здесь же играли Иванов и Воронин. Но при всей своей культовости «Торпедо ЗИЛ» далек от моих представлений о прекрасном. В первую очередь тем, что он просто-напросто маленький. Для большого клуба, а «Торпедо» при всех нынешних своих трудностях, это большой клуб. Иметь стадион вместимостью всего в 15 тысяч зрителей – это просто нонсенс. В НХЛ инба полна баскетбольных и хоккейных арен, на которых вместимость больше. Нет, если бы речь шла об условном клубе из первой лиги или даже из высшей, но базирующемся в небольшом или просто не самом футбольном городе, тогда вопросов нет. 15 тысяч в самый раз. Но для Москвы это все-таки маловато. Особенно учитывая то, что за нами ЗИЛ, чуть ли не главный промышленный гигант столицы, на котором работают десятки тысяч человек, и у них у всех есть семьи, дети, братья, сестры и прочие родственники. Армия только этих профильных болельщиков, кому, как говорится, по долгу службы положено переживать за «Торпедо», куда больше, чем вместимость стадиона. А ведь есть еще и обычные москвичи, никак не связанные с ЗИЛом. Многие из них не только могут, но и болеют за «Торпедо». А тут 15 тысяч. Непорядок. И то, что у уже упоминавшегося «Спартака» ситуация еще хуже, нисколько не улучшает ситуацию. Можно, конечно, позлорадствовать насчет того, что ха-ха, фанатов ленинградского «Зенита» называют бомжами, или будут называть, неважно, те, у кого своего стадиона нет. Но зачем? Проблемы соседа делают счастливым только очень глупого человека. Правда, в маленькой вместимости торпедовского стадиона был и один плюс. У клуба нет никаких проблем с посещаемостью. Полные трибуны тут собираются стабильно. Игра с армейцами исключением не стала. Пустые места были, но не так, чтобы много. По моим прикидкам, 1013 на игру пришло. Смотреть с трибун за игрой «Торпедо» было интересно. Мы с отцом купили билеты на этот матч заранее, так что места нам достались хорошие, точно по центру поля, напротив центрального круга. Один из заместителей «Кабана», еще один обладатель животной фамилии, Зайцев, отвечал за билеты для игроков и членов их семей, предложил и мне проходки на трибуны, но я вежливо отказался. Правда, потом добавил, что в будущем непременно буду пользоваться возможностью провести родственников или друзей на халяву. Как-никак отец отдал 15 рублей за два билета на восточную трибуну. Деньги, на самом деле, не маленькие. Так что в следующий раз надо брать. Ну а если говорить о самой игре, то лично я на поле увидел две проблемных команды. Притом проблемы у них плюс-минус похожие. И лежали они в атакующей плоскости. Что нам, что армейцам атаки давались с большим трудом. У ЦСКА, правда, очень старался их капитан Тарханов, в будущем довольно известный тренер, но надо отдать должное моим партнерам. Чаще всего армейская девятка бегала без мяча. Правда, пару раз он мог открыть счет, но Чанов не зря считается сейчас одним из лучших советских стражей ворот, плюс и защита постаралась. Ну и открыли мы счет после достаточно курьезного эпизода. Гости сфалили вблизи своей штрафной, и пока ставили стенку, Васильев неожиданно пробил. Вратарь ЦСКА Шишкин, как и все игроки в красном, к такому оказались не готовы, и в итоге судья показал на центр. На мой взгляд, гол, пусть он забитый моей командой, получился очень, скажем так, неоднозначным. Да, он забит по правилам, но налицо явная недоработка судьи. Как можно, чтобы на таком расстоянии били без свистка? Я не понимаю. Это, кстати, давало мне дополнительные возможности. Когда подтяну физику, то смогу на манер Сократиса бить штрафные практически без разбега. Так-то это позерство, на самом деле, но в некоторых случаях может сработать. Такой удар же можно сделать очень быстро. Правда, сработать подобное может всего пару раз. Потом-то судьи разберутся, что к чему, и без свистка я бить уже не смогу. Подумав это, я усмехнулся. Если бы кто-то мог прочитать мои мысли сейчас, то счел бы меня крайне самонадеянным. Пацан еще даже не в составе первой команды провел всего один удачный матч за дубль, а туда же, уже планы строит, как он будет штрафные забивать. Ты чего смеешься? спросил меня отец. Он как раз повернулся в мою сторону и видел мою ухмылку. Да так, думал, как бы я пробил с этого штрафного, и как бы, да примерно так же. А улыбнулся я тому, что это смешно. Я еще не в составе, а уже планы строю. И правильно делаешь, посерьезнел отец. Я уверен, что чаще не мы с тобой будем ходить на футбол, а я буду ходить смотреть на твою игру. В это время болельщики вокруг нас засвистели от негодования. Вот черт, за всеми этими рассуждениями и разговором мы с отцом пропустили, как в наши ворота назначили пенальти. Лучший бомбардир армейцев в этом сезоне Виктор Калятко подошел, поставил мяч на точку, разбег, удар, и мяч в руках Учанова. Он его намертво поймал. Удар у Калятко, правда, не очень получился, но все равно... Чанов молодец. Он как будто почувствовал, что удар будет не очень сильным и точным, так что не стал гадать, а прыгнул зряче. Часто возникают споры о том, как надо играть вратарю во время пенальти, гадать или зряче прыгать. И мое мнение, которое, впрочем, не только мое, что сильный и точный удар вообще невозможно отбить. Мяч, который сильно и точно летит в любой из углов ворот, вратарь не отобьет, он до него просто не дотянется. Если только не прыгнет заранее, что запрещено. Поэтому в незабитом пенальти куда больше вины бьющего, а не заслуги вратаря. Но это если говорить об идеальном ударе, которые на самом деле не так уж часто встречаются. Отчего-то многие мои коллеги пренебрегают тренировкой этой футбольной функции. Зря, на самом деле. Сколько бы нервов сэкономили футболисты нашей сборной, да и клубов тоже, если бы просто умели бы отключать нервы и бить пенальти качественно. Это же не весть какая наука для обученного игрока. Нужно просто отрабатывать удар, оставаться после тренировок и тупо бить по воротам. Мало кто из вратарей откажет в просьбе побыть визави для бьющего. А если не нашлось того, кто встанет в ворота, то надо ставить манекены и все равно бить. Или просто бить, целясь по углам. Пусть лично тебе это пригодится всего один раз в жизни, но зато, когда настанет время для того самого послематчевого удара, ты будешь готов и не отправишь мяч на трибуну. В общем, возвращаясь к вопросу, что лучше делать вратарю, гадать или нет, я считаю, что лучше все-таки гадать. Ну и само собой, нужно изучать игроков соперника, чтобы знать, кто в какой угол обычно бьет. Кстати, надо будет спросить Учанова, он знал, куда ударит Калятко или нет. Второй тайм получился не такой насыщенный, когда до конца матча осталось минут 20, игра вообще замедлилась, и команды больше времени возились в центральной части поля, чем атаковали. Наши, скорее всего, выполняли установку тренера, игра по счету, чтоб ее. Ну а армейцы просто-напросто не могли ничего сделать. Тарханов к концу игры устал, а остальные и в начале игры были не так активны. В общем, торпеда не без труда, но выиграла и сравнялась с ЦСКА по набранным очкам. Армейцы после этой игры обосновались на 9-м месте, мы, соответственно, шли 10-ми, уступая только по разнице мячей. У нас она минус 2, а у ЦСКА плюс 6. По той же разнице мы, кстати, опережали киевлян. У Динамо минус 6. Как, имея в составе Блохина с Заваровым, умудриться за 22 матча забить все те же 22 мяча, я не знаю. Наверное, сейчас весь советский футбол болеет вирусом низкой результативности. Хотя какой там, наверное, так и есть, безо всяких сомнений. Лимит ничьих не от хорошей жизни вводит. Если бы в чемпионате не было проблем с результативностью, то этот идиотизм бы у нас не прижился. Да, отчасти лимит на ничьи ввели еще и с целью борьбы с договорными матчами, но и для повышения результативности тоже. В итоге я не зря потратил время этим вечером. То, что я увидел, дало мне много пищи для размышлений, и я сделал главный для себя вывод. Попадание в основной состав уже в этом сезоне, притом не разовое и не для того, чтобы по примеру Олега Аханова сидеть на скамейке или выходить на 5 минут, а настоящее, это не несбыточная мечта, а вполне себе достижимая цель. Уверен, что я могу предложить торпедо гораздо больше, чем тот же Валерий Петраков или Валентин Иванов-младший. Надо только доказать это Валентину Иванову-старшему. Доказывать главному тренеру свою необходимость я стал уже на следующий день. После игры с армейцами у основы была восстановительная тренировка, всего одна. Даже двусторонку не стали проводить. И после того, как все закончилось, я подошел к Чанову. Само собой, перед этим мне пришлось собрать футбольный инвентарь, прежде всего мячи, как и предупреждал меня наш основной вратарь, потаскать сетки мне пришлось. Вячеслав Викторович, Не то чтобы я робел перед ним и поэтому обращался по отчеству, просто считал, что так правильно, все-таки разница в возрасте у нас 16 лет, можно вас попросить о помощи. В чем? – удивился он. Я вчера видел, как Колядка пенальти бил, и подумал, что мне нужно тренировать удар из точки, чтобы не оказаться в его ситуации. И ты хочешь бить мне? Ну да. Чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. В красноречии тебе точно не откажешь, – засмеялся он. Ладно, у меня есть время. И как тебе Сергеев? – спросил Стрельцов у главного тренера Торпедо после того, как тренировка основного состава закончилась. Хорошо, парень очень старается, так что пока что не жди его у себя в дубле. Он мне нужен в основе. Я смотрю, он Чанова уговорил остаться после тренировки, два тренера говорили недалеко от поля, на котором занималась основа, так что Стрельцов хорошо видел, чем заняты Сергеев и Чанов. Да, пацан настроен очень серьезно, и смотри-ка, Слава хорошо так летает за его ударами. Молодец пацан, с техникой удара у него все прекрасно. Ага, и с точностью, добавил Стрельцов. В это время мяч после очередного удара Сергеева попал точно в левую девятку. Слушай, раз уж ты у меня его забрал, то это будет неправильно, если пацан в Москве останется и не поедет играть на выезд в Вильнюс. 8 августа торпедовские дублеры должны были сыграть против дубля Жальгириса, а 9 уже первые команды выйдут на поле в очной встрече. А кто сказал, что он останется в Москве? Задал встречный вопрос Иванов. Может быть, мы с тобой и торопимся, но Сергеев летит с нами в Вильнюс и будет в заявке на игру. А ты знаешь, это было неплохо, сказал мне Чанов, когда мы с ним закончили. Изначально я думал, что у меня будет ну максимум минут 30, но в итоге мы занимались с ним больше часа. И знаешь что, я думал, что соглашусь с тобой поработать один раз, а потом буду отправлять к Валерке Сарычеву, но мне и самому понравилось. Так что я не против и дальше помогать тебе отрабатывать пенальти. Так что милости прошу, добавил он с улыбкой, ты меня, кстати, удивил, у нас мало кто пенальти тренирует. Мне показалось вчера, что Колядка как-то неуверенно подошел к мячу, вот я и решил, что раз уж мастера не всегда чувствуют себя в своей тарелке на пенальти, то уж мне, новичку, сам Бог велел тренироваться. Ну и молодец, у тебя вообще очень правильный подход, во всяком случае пока. Приходить первым, а уходить последним, это очень хорошая стратегия, и можешь быть уверенным, что тренер это видит. И да, хватит меня по отчеству называть. Мы еще немного поговорили с Чановым по пути в раздевалку, и на этом футбольный день для меня завершился. Второй тренировки из-за вчерашней игры не было. А вот на следующее утро я вместо первого занятия с основной командой попал в руки торпедовских тренеров по физподготовке, которые со всей серьезностью восприняли поставленную Ивановым задачу и для начала решили досконально выяснить мой текущий уровень физической готовности. Тесты всех сортов, хоть и являются неотъемлемой частью жизни любого профессионального спортсмена, но их никто не любит. Само собой, что и я не исключение. Лучше уж любая, пусть даже самая изнурительная тренировка под палящим солнцем или, наоборот, в ливень, чем все эти велосипеды и прочие беговые дорожки. Но что делать? Надо значит надо. Выводы никакие мне не озвучили, но по, скажем так, косвенным признакам, я понял, что все как минимум неплохо, но есть над чем работать. Программу индивидуальных тренировок специалисты пообещали составить в самое ближайшее время. Я же присоединился к основе на второй, вечерней тренировке. После нее состоялось собрание команды, посвященное следующему матчу. И на нем я услышал слова, которые меня очень обрадовали. Так, теперь про нашего новичка. Иванов зашел издалека. Слава, ты сегодня, да и завтра тоже, остаешься здесь на базе. Тренерский штаб очень доволен тобой, так что мы приняли решение, что ты летишь в Вильнюс не с дублерами, а с основой. Поздравляю. Сказать, что я обрадовался, это все равно, что промолчать. Возможно, что я и не выйду на поле в Вильнюсе, но все равно, сам факт говорит о многом. Иванов на меня действительно рассчитывает. Если бы это было не так, то я бы спокойно сыграл бы в матче дублеров. А так у меня, возможно, появится шанс проявить себя на высшем уровне. И если он, этот шанс, представится, я постараюсь его не упустить. Глава 18. 09 августа 1983 года. Вильнюс, Литовская ССР, стадион Жальгирис. Матч 25-го тура чемпионата СССР по футболу в высшей лиге между командами Жальгирис, Вильнюс и Торпедо, Москва, 10 тысяч зрителей, в столице Литовской ССР жарко, уже вечер, на часах 6:30, а столбик термометра застыл на отметке +25, хорошо хоть легкий ветерок гуляет над полем и трибунами стадиона. Основной состав Торпедо прилетел в Вильнюс вчера вечером, и заселились в гостиницу «Литва». Как сказал мне Саша Дозмаров, не считая меня самый молодой игрок основы, Торпедо останавливается в этой гостинице с самого момента ее постройки в 1976 году. Дозмаров же стал моим соседом по двухместному номеру на 11 этаже. Номер, к слову, мне понравился. Кровать удобная, как и мебель в целом. Единственным минусом было отсутствие кондиционера. Учитывая жару, он точно был бы не лишним. Но что поделать, пришлось сделать скидку на время и просто открыть окно. «О, ты окно открыл», — сказал Дозмаров, когда вслед за мной вошел в номер. «Правильно, так будет лучше. Душно, сейчас бы вентилятор сюда, или вообще кондиционер, как в Зиловском заводоуправлении. Мне отец рассказывал, что там проблем с духотой нет». «Ха, понятное дело, но ты сравнил ЗИЛ и гостиницу в Вильнюсе. Надеюсь, что ночью под окнами будет тихо, а то спать придется не только под какофонию, но еще и в духоте». «Под какофонию?» – непонимающе переспросил я. «Ну да, это же Литва. Местные вообще на голову отбитые, когда дело доходит до спорта, особенно когда приезжают московские команды. Запросто могут всю ночь спать не давать или того хуже. Баскетбольному ЦСКА, правда, не в Вильнюсе, а в Каунасе, постоянно жизни не дают. Мужики сюда как на войну приезжают. И если бы Жальгирис шел, допустим, в тройке, то и нам стоило бы быть очень внимательными. В прошлом году, когда литовцы в вышку выходили, были инциденты. Это как? Деньги предлагали за сдачу матчей? Ха, если бы. Нет, и про это слухи ходили и ходят, но тут история куда круче. Когда Локомотив сюда приезжал, то у пары ребят в завтраке знаешь, что находили. Что, тараканов? Скажешь тоже, тараканов. Проволоку стальную, вот что. Порубленная проволока в омлете. Такое проглотишь по невнимательности и привет. Какая там игра? Вырежут пару метров желудка. Ты серьезно? А куда смотрит администрация? Это же подсудное дело. Как куда? К себе в карман. Так что, Славик, будь внимателен и аккуратен здесь. Да и не только здесь, на самом деле. Выезды к кавказским командам тоже не сахар. Там тоже любят добиваться результата грязными фокусами. Да уж, нет, то, что в советском футболе были проблемы с договорными матчами, я знал. Не зря же лимит на ничьи вводили. По воспоминаниям игроков, которые как раз сейчас играют, это было в порядке вещей, как и предвзятое судейство, кстати. Но опускаться до такой низости, как умышленное причинение вреда игрокам соперника, это надо иметь особенный склад ума. Впрочем, если разобраться, и это не выглядит чем-то из ряда вон, тот же ЦСКА отравили в Афинах в середине 90-х. Так что почему что-то подобное не могли провернуть и здесь, в СССР? А если вернуться к договорным матчам, то СССР тут не один, даже не близко. Тот же итальянский футбол и договорники, это считай синонимы. Не зря же главный коррупционный скандал в футболе будущего будет носить итальянское название Кальчиполи. Так что все везде одинаково. Лично мне подобное мерзко. И как это ни печально, почти наверняка рано или поздно мне придется столкнуться с чем-то подобным. И как на это реагировать, я пока не знаю. Поживем, увидим. В любом случае 15-летнему пацану никто денег за сдачу игр предлагать не будет. По сроку службы не положено, как говорится. Из-за рассказа Дозмарова я что на ужине, что на завтраке был ну очень внимательным. Пару минут разглядывал содержимое тарелки, и прежде чем начать, сначала пробовал, пытаясь понять, все ли в порядке. Само собой, что Дозмаров это заметил, да и не только он. «Славик, ты чего омлет гипнотизируешь?» Со смехом спросил меня Валера Сарычев, наш второй вратарь. «А это он пытается понять, есть ли там проволока», — ответил Дозмаров Сарычеву. «А, ты ему рассказал про Локомотив, тогда понятно. Хорошего мало, да, но еда оказалась без сюрпризов, так что моя внимательность была ни к чему. После завтрака у нас была короткая поддерживающая тренировка и собрание, на котором Иванов огласил 11 человек, которые начнут игру с первых минут. Тут обошлось без сюрпризов. Меня в старте ожидаемо не было. Как и Петракова, Единственным номинальным форвардом у нас в составе значился герой прошлого матча Коля Васильев. Непосредственно перед самим матчем состоялась официальная церемония награждения победителей 8-й летней спартакиады народов СССР. Футбольный турнир там выиграла сборная Литвы, и сразу несколько членов этой сборной вышли сегодня против нас. Ну а потом настала пора главного блюда – игры. «Ну что, Слав, волнуешься?» – спросил у меня Чанов после предматчевой разминки. «Конечно, не стал лукавить я, волнуюсь. Первый матч за основную команду. Пусть и в роли запасного. Волноваться – это нормально. Все волнуются. И не только перед своим первым матчем. Если Казмич тебя выпустит, ты, главное, это волнение на скамейке оставь. Ты парень способный и умный, так что справишься. Если выйдешь, конечно», – повторил Чанов. «Спасибо». Искренне поблагодарил его я. «Удачи». Наш первый номер хлопнул меня по плечу и потрусил на свое место в воротах. Я же занял свое на скамейке. Скамейка запасных на Жальгирисе располагалась достаточно далеко от кромки поля, даже дальше, чем на Торпедо. Да и вообще стадион в Вильнюсе мне не понравился. Как и наш, он был не чисто футбольным. Беговые дорожки, это бич и символ советских стадионов, тут тоже имелись. Но если на Торпедо ЗИЛ чувствовалась какая-то особая энергетика, что ли, то тут все было бездушно, что ли. Вроде бы трибуны, на которых собрались зрители, и осветительные вышки, и табло, все было на месте, но как-то неуютно. И дело, само собой, не в том, что надписи на табло были на литовском, что меня очень удивило, все-таки я мало еще знаю СССР. В конце концов, в будущем я много где играл, и табло меня никогда не смущало. Нет, видимо, мне просто тут не нравилось. Такое иногда бывает и с людьми, и с городами. Вот всем здесь нравится, ну или человек всем приятен, а ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Ну а на поле между тем шел ремейк игры с ЦСКА, притом чуть ли не полный. Именно такое впечатление у меня сложилось после того, как прошло 20 минут. Нашей главной задачей на сегодня была строгая игра в обороне, это на предматчевом собрании озвучил Иванов. Строгая игра в обороне и быстрый переход в атаку. И как это ни странно, небольшим подспорьем для нас являлся регламент чемпионата. Жальгирис, в отличие от нас, уже практически исчерпал свой лимит на ничьи, и если победитель не будет выявлен сейчас, то в дальнейшем они за ничьи будут получать баранку. И если ничейный результат в гостях, это еще куда ни шло, то дома надо побеждать. Поэтому им, вроде как, было куда нужнее идти в атаку, чем нам. Вот только с атаками у них не очень-то получалось. Наша оборона играла практически безупречно. Тот же Дозмаров как минимум трижды прерывал очень опасные передачи в штрафную Чанова. Остальные игроки обороны тоже старались, а такого форварда, как Тарханов, у Жальгириса не находилось. А еще литовцы от чего-то практически не били издали. Если бы я был на поле в зеленой форме, то парочку моментов обязательно постарался бы превратить в удары из-за штрафной. Но нет, атакующие футболисты Жальгириса игнорировали дальние удары и старались разыгрывать до верного. Можно было бы сказать, что их футбол чем-то похож на легендарные спартаковские стеночки и забегания, стиль, который красно-белые довели до абсолюта во времена Романцевой, который уже сейчас при Бескове приносил им результаты и популярность. Но нет, Жальгирис – это не Спартак, умения литовцам не хватало. Глядя на беззубую игру хозяев в первом тайме, я в мыслях невольно вернулся к разговору с Дозмаровым. Ну не выглядел Жальгирис как команда, всего на 2 очка отстающая от третьего, еврокубкового места и находящаяся в турнирной таблице выше киевского «Динамо», например, вот даже не близко. И из-за этого диссонанса я и вспоминал о договорниках. Сашка вскользь о них обмолвился, но все равно его тон был утвердительным. Может быть, литовцы на своем месте в том числе и из-за них, впрочем, это все домыслы. Ну а если говорить о нас, то Торпедо играла очень дисциплинированно как в обороне, так и в атаке. Пару раз у мужиков получилось провести неплохие контратаки, в которых дирижером был Толя Соловьев. На 30-й минуте он протащил мяч по флангу и сделал неплохой прострел в штрафную на Васильева. Коля пробил в касание, но вратарь хозяев Концевичус, вытянувшись в струнку, вытащил мяч из левого нижнего угла своих ворот, а буквально перед самым свистком на перерыв все тот же Соловьев чуть было не забил сам. В очень похожей контратаке он сам вошел в штрафную и верхом пробил по воротам. Если бы мяч полетел сантиметров на 10 ниже, то, скорее всего, это был бы гол. Но, в итоге, промах. В перерыве Иванов был спокойный, судя по тому, что он говорил нам, доволен. С его слов, все шло как нужно. Мы играли в свою игру и не давали Жальгирису играть в его. Единственное, на что наш главный просил обратить внимание, это чуть большая концентрация в завершающей фазе атаки. «Толя, Соловьев, у тебя сегодня идет игра, молодец. Но вот в эпизоде на последней минуте мог бы быть и пособраннее. У нас не очень много моментов, чтобы вот так вот их транжирить. Раз уж взял игру на себя и вошел в штрафную, то будь добр попадать в створ. Попал бы, и мы бы сейчас вели. Пособраннее. В принципе, все по делу. Раз уж Иванов выбрал на этот матч игру от обороны, то надо продолжать выполнять его указания. Второй тайм стал логичным продолжением первого. Литовцы все так же пытались играть первым номером, но вместо острых атак больше проводили время в центральной зоне. Правда, в отличие от первого тайма, у них получился целый один удар из-за пределов штрафной. На этот спортивный подвиг решился их капитан Альгимантас Мацкявичус. Но его удар получился для Чанова разминкой. Никакой проблемы для нашего вратаря он не доставил. И само собой, что во втором тайме пошли замены. Сразу после возобновления игры у хозяев вышел полузащитник Расюкас. С его помощью тренер Жальгириса попытался дать команде чуть больше скорости. Затем вместо моего соседа по комнате Дозмарова вышел сын нашего главного. Валентин Иванов-младший сменил Сашку на его позиции, и это не стало каким-то усилением атаки Торпедо. Когда играть оставалось минут 20, атака Жальгириса вообще практически остановилась, сил у литовцев ощутимо не хватало, и их тренер Любинскас также, как Иванов, поменял по позиции нападающего. Вместо Левиндраускаса на поле вышел Баранаускас. Думаю, что если все эти фамилии, да еще и с именами, произнести подряд и быстро, то земля разверзнется и прямо на стадионе откроется портал в ад. Но на ход игры все это мало влияло. Сумма от перемены мест слагаемых никак не хотела меняться. Правда, выход свежего нападающего у соперника – это в любом случае повод для реакции тренерского штаба, и Иванов, повернувшись к нашей скамейке, бросил короткое: «Гостинин, разминайся». В принципе, понятно. Александр – защитник, и именно его выходом Иванов решил отреагировать на выход свежего Баранаускаса. Что ж, замен сейчас всего две, и это значит, что сегодня я на поле не выйду. Жаль, конечно, но думать, что история моих выступлений за основной состав Торпедо начнется сегодня, было немного наивно. Но затем произошло то, что вообще-то довольно не характерно для нашего главного. Валентин Казмич очень редко был непоследовательным, и, придя к какому-то решению, менял его крайне редко. По счастью для меня, сегодня был именно такой случай. «Саш, я передумал. Сергеев, Слава, ты выходишь вместо Васильева». Когда Иванов сказал, что передумал, то сидевший рядом со мной Валера Петраков, наш лучший бомбардир в этом сезоне, подумал, что Казмич выпустит его, и расстегнул олимпийку. Поэтому продолжение слов нашего главного застало его врасплох и удивило. Так получилось, что в этот момент я смотрел на Петракова и увидел, как на его лице отобразился целый спектр эмоций. И вместе с удивлением я увидел и недовольство. Но к чести Петракова, он быстро с ним справился. «Давай, Славик, покажи им», — крикнул он мне вслед, когда я вскочил со своего места и подошел к Иванову. «Так, Слав, главный тренер начал давать мне последние инструкции перед выходом на поле, выходишь вместо Володи Галайбы на его фланг, тебе на нем будет удобно. Они устали, и выхода свежего нападающего точно не ожидают, и дриблинга от резервиста тоже никто не ожидает, и я хочу, чтобы ты его показал, и не бойся брать игру на себя, надо будет идти в обыгрыш, иди, надо бить, бей, понял меня?» «Да, понял». «Вот и отлично». Когда я в первый раз вышел на поле в чемпионате СССР, играть оставалось 9 минут. Одновременно с моим выходом Иванов подозвал Соловьева и что-то начал ему говорить. Что именно, я не слышал, так как уже убежал на половину поля Жальгириса. А потом Вася Жупиков, наш центральный защитник, вместо Чанова пробил от ворот, и игра возобновилась. Первый раз в высшей лиге чемпионата СССР я коснулся мяча через минуту после своего появления на поле. Соловьев, который опустился ниже к нашим воротам, отдал мне пас, немного неудобно, в ноги, но это не важно. Обработав мяч, я тут же отдал на Иванова и сразу же открылся. Валентин это увидел и сделал мне обратный пас. Передо мной был один в зеленом, за ним еще один в паре метров, и все. Поэтому что делать я и не думал. Рывок, пробрасываю мяч мимо одного литовца, обыгрываю второго, не думаю, что он часто видел эластика, если вообще видел. И как же хорошо, что Жальгирис уже наелся. Их усталость компенсирует мою не самую высокую, пока что, скорость. Рывок приводит меня к углу штрафной площадки хозяев. Тут меня пробует накрыть их последний защитник, но я убираю мяч под себя и обыгрываю его. Под острым углом вхожу в штрафную. Кипер Жальгириса бросается из ворот как на пожар, и очень зря он это делает, потому что я подпускаю его поближе, а потом очередным финтом резко меняю направление движения. Концевичус пролетает мимо, и передо мной пустые ворота. Последний защитник, оставшийся не у дел секундой ранее, пытается достать меня в подкате. Я второй раз ухожу от него и бью, вернее, закатываю в пустые. Есть мой второй первый гол на высшем уровне. Торпеда впереди, 1-0. Стадион недовольно свистит. Вратарь хозяев что-то эмоционально на литовском выговаривает защитникам, а я в окружении партнеров принимаю от них поздравления. Ну, Славка, ну ты молоток, просто как детей. В голосе Иванова-младшего очень много радости. Впрочем, как и в словах остальных, оставшиеся минуты Жальгирис атаковал, правда, как и весь матч, достаточно вяло. Но все равно можно сказать, что больше я мяча толком не коснулся, и все мое участие в этой игре свелось к одному единственному сольному проходу. Правда, в нем был забит единственный гол в матче, так что обвинять меня в том, что я не доработал и не выполнил тренерскую установку, точно нельзя. Финальный свисток застал нас с мячом, и он, этот свисток, зафиксировал то, что Торпеда одержала четвертую победу подряд и набрала 25 очков. От третьего еврокубкового места нас отделяло 4 очка. Глава 19. Ну ты даешь, Славка. Дозмаров был первым, кто поздравил меня в гостевой раздевалке Жальгириса. Мой сосед по комнате буквально сгреб меня в объятия и сжал так крепко, что казалось, еще чуть-чуть, и он мне ребра сломает. Так, Сань, опусти нашего пионера-героя, в голосе Чанова, моего нечаянного дядьки-наставника, тоже звучала радость, а то ты сейчас нас оставишь без этого молодого дарования. Впрочем, после Дозмарова я, что называется, пошел по рукам. Буквально все игроки Торпеда выразили свой восторг моей игрой схожим образом. Кто простым, но крепким рукопожатием, кто одобрительным хлопком по плечу, ну а кто и объятиями. И само собой, что наш главный тренер тоже не мог не похвалить меня в своей короткой речи в раздевалке. Молодцы, сегодня я очень доволен действиями команды. Что оборона, что атака, действовали превосходно. Мы ничего не дали сделать Жальгирису у своих ворот и хорошо действовали в атаке. Я считаю, что победили мы сегодня заслуженно. По-хорошему, если бы мы были чуть хладнокровнее в первой атаке, то могли выиграть с большей разницей, чем один мяч, но в любом случае победа – это победа. И да, хоть сегодня и вся команда играла хорошо, я не могу отдельно не отметить нашего юниора, Славу Сергеева. Когда я говорил про хладнокровие, я именно это имел в виду. Слава, ты очень большой молодец, сыграл как большой мастер. Я рад, что мы в тебе не ошиблись. Команда встретила слова Валентина Казмича аплодисментами, а Толя Соловьев, который в первом тайме мог забивать сам, еще раз хлопнул меня по плечу. Блин, стараниями торпедовцев у меня завтра точно синяки будут. Вот так закончился мой первый выезд с Торпеда. Интересно, этот гол стал рекордным для чемпионата страны или нет? В постсоветское время в столь юном возрасте точно никто не забивал. Может быть, и для советского футбола я рекордсмен, надо будет узнать. Ну а по прилету в Москву меня ждало еще одно признание успешной игры. К вопросу о деньгах в советском футболе можно подходить двояко. С одной стороны, мастера пасов, дриблинга, ударов и подкатов в СССР получали значительно больше, чем в среднем по стране. Например, в теперь уже моем Торпедо игроки основного состава получали официальный оклад в 250 рублей плюс премиальная сотня за каждую победу. В месяц только оклад плюс эта премия могли дать под 1000. С такими доходами могли потягаться очень немногие профессии в Союзе, например, шахтеры. Правда, игра в футбол и тяжелейшая работа в забое, куда спускаешься каждый день на глубину в пару сотен метров, при этом понимая, что спустился-то ты спустился, но не факт, что после смены поднимешься, это, все-таки, несколько разные вещи. Поэтому футболисты в явном выигрыше. Если сравнивать трудозатраты с оплатой, то мы устроились в Союзе круче всех. Ну, кроме хоккеистов сборной, те из-за куда больших успехов на чемпионатах мира и олимпиадах получают в разы больше. Но если говорить про то, сколько сейчас получают игроки за границей, то наши доходы резко меркнут. Условно говоря, за рядовой товарищеский матч между моим торпедой какой-нибудь Тулузой у нее на поле французы получат по 5000 франков каждый, а мы по 500. Ну а если говорить про то, сколько будут получать футболисты в будущем, то наши доходы вообще станут иметь ну очень бледный вид. Если сейчас игрок калибра Блохина получает в 5-10 раз больше, чем средняя зарплата по стране, то через 30 лет сравнивать станет просто глупо. Какой-нибудь Александр Кокорин времен игры за «Динамо» получал 5 миллионов евро в год, ну или 378 миллионов рублей по тогдашнему курсу. Это получается 31,5 миллиона рублей в месяц, при средней зарплате в 40 тысяч рублей. Да и у меня тоже доходы были космическими. 120 миллионов долларов в год, столько платил мне «Интер», аккурат по десятке в месяц. Сравнивать те деньги и то, что платит сейчас, бесполезно. Небо и земля. Но в любом случае мне была положена премия, и в Москве я ее получил. Причем мне заплатили сразу две премии. 100 за победу, как и всем остальным игрокам основы, плюс еще 200 за гол. Деньги мне выплатил Валентин Казмич, и сделал он это со словами: «У нас за победный гол платит 100, как за победу. Но я решил добавить еще 100 за рекорд. Ты же стал не только самым молодым торпедовцем, забившим гол в чемпионате страны, но и вообще самым молодым футболистом. Поздравляю!» «Спасибо, Валентин Казмич», — совершенно искренне ответил я. «Да, деньги не те, что в будущем, но это же не повод от них отказываться». «Пожалуйста, Слава», — ответил главный тренер «Торпедо». «Я надеюсь, что тебе сейчас ничего в голову не ударит и ты не будешь делать глупости. Мы же понимаем друг друга». «Да, конечно. Я твердо решил посвятить свою жизнь футболу, и с горячительными прочими вредными привычками мне точно не по пути». «Вот и правильно, Слава». То, что Иванову понравились мои слова, было слышно по его голосу. «Ты очень талантливый парень, и топить этот талант в бутылке – самое настоящее преступление». «Еще раз спасибо, Валентин Казмич», – снова ответил я. «Снова пожалуйста. Я, как ты понимаешь, очень тобой доволен и планирую и дальше привлекать тебя к играм за основу. Можно даже сказать, что ты с дублем в этом сезоне закончил. То, что ты будешь играть в каждом матче, я гарантировать, конечно, не могу, но судя по игре в Вильнюсе, ты будешь этаким козырем в рукаве, джокером. На весь матч тебя в любом случае пока не хватит, но вот такие вот выходы со скамейки могут принести «Торпедо» очень много пользы. Я, честно сказать, тоже думал о чем-то подобном, пока мы летели в Москву, ответил я главному тренеру. Мне, конечно, через 2 недели исполнится 16, но пока что я еще не готов полноценно противостоять более взрослым соперникам. Вот мы тебя и будем пока использовать в качестве усиления. В принципе, на этом все, Слава, ты можешь идти. И я бы тебе посоветовал деньги эти и будущее положить на книжку до лучших времен. Спасибо за совет, я и сам так хотел. Само собой, что мои были очень рады тому, как я сыграл. Вернее, рады, это не то слово. И сестра, и особенно отец были буквально на 7-м небе. Со слов отца, ему на следующий день буквально прохода на Зиле не давали. Он специально никому не говорил, что его сын играет за «Торпедо», но все равно это оказался секрет Полишинеля. Очень быстро эта новость стала достоянием общественности. «Папа у меня практически не пьет, причем не только по советским меркам, но и по меркам будущего. У него в кабинете на заводе в Амценске целый несгораемый шкаф битком заполнен запечатанными бутылками. Водка, коньяк, вино, всякая там экзотика для советского человека типа виски или текилы с кальвадосом. И все это подаренное ему богатство стоит буквально годами. И все равно, несмотря на то, что отец не пьет, на Зиле несколько десятков человек очень настойчиво звали его отметить мои успехи. От практически всех этих предложений он отбоярился, но пару пришлось принять. Не отказывать же, например, товарищу Сайкину, особенно если вспомнить, что директор Зила в некотором роде и дал мне эту путевку в футбольную жизнь. Но с сестрой и отцом все было понятно с самого начала. Куда интереснее, как мою первую игру воспримет мама. Лето 1983 года для Елены Тимофеевны получилось рабочим. После июньских экзаменов настала пора летнего лагеря при школе, а потом и производственной практики. И все это товарищ Сергеева взвалила на свои хрупкие плечи. Для нее в принципе работа всегда стояла чуть ли не выше семьи. Само собой, что мужа и детей она любила, но любовь любовью, а долг советского учителя – долгом. Вот и 10 августа 1983 года она с утра пораньше отправилась на работу. Вчерашний матч прошел мимо нее, его не показали по центральному телевидению, блок новостей спорта в программе «Время» она банально пропустила из-за того, что очень поздно вернулась из одного из районных совхозов, где ее класс отрабатывал практику. С мужем она не созванивалась по той же причине. Какие там звонки, если домой уставшая учительница пришла в половине 11-го, а завтра с утра ей в школу, а потом снова в совхоз. «Лена, доброе утро!» – окликнул Сергееву сосед. «Ваня, привет! Куда это ты с утра пораньше?» Поздоровалась она с приятелем мужа по рыбалке. «Как куда?» «За газетами. Славка-то вчера дал всем жизни в Вильнюсе». «Какой Славка?» «Не поняла она. Как какой?» «Наш Славка. Ты что не знаешь?» «Знаю что, Ваня, хватит говорить загадками. Ну ты, мать, даешь. Твой сын вчера забил свой первый гол в чемпионате страны, а ты ни сном ни духом. Эх, жаль, игру не показывали. Но ничего, наверняка уже в газетах о Славке написали». Само собой, что после этого Елене Тимофеевне пришлось немного скорректировать свои планы и вместе с соседом сначала отправиться к ближайшему газетному киоску. Через пару минут в руках Сергеевой оказались сразу две газеты, о вчерашнем матче написали сразу в «Советском спорте» и «Московском комсомольце». Сначала она раскрыла главную советскую газету о спорте, где быстро нашла заметку некоего А. Башкатова. Надев очки, Елена Сергеева погрузилась в чтение. Жальгирис, Вильнюс, Торпедо, 01, Сергеев 83, 09.08.1983, вторник, начало, 18.30, Вильнюс, стадион Жальгирис, ясно, плюс 25 градусов, 10.00 зрителей, судьи, Ю, Сергиенко, Харьков, А, Попов, А, Литвиненко, оба, Киев, Жальгирис, футболки, зеленые, Канцевичус, Турскис, Ливендраускас, 13 Баранаускас, 72 Мажикис, Панкратьев, 12 Расюкас, 46 Каспаровичус, Данисевичус, Мацкявичус, К. Якубаускас, Малкевичус, Янанис, запасные, 16 Буянаускас, 14 Станкявичус, 15 Бузмаков, тренер А. И. Любинскас, Торпедо, футболки, белые, Чанов, Пригода, К. Певцов, Жупиков, Шавика, Петренко, Дозмаров, 13 В.В. Иванов, 58, Васильев, Галайба, 12 Сергеев, 81, Полукаров, Соловьев, запасные, 16 Сарычев, 14 Байков, 15 Петраков.